Римские элегии. Бенедетти Кравиери. Пленное красное дерево частной квартиры в Риме. Под потолком пыльный хрустальный остров. Жалюзи в час заката подобные рыбе, перепутавшей чешую и остов. Ставя босую ногу на красный мрамор, тело делает шаг в будущее, одеться. Крикни сейчас «замри», я бы тотчас замер, как этот город сделал от счастья в детстве. Мир состоит из ноготы и складок. В этих последних больше любви, чем в лицах, как и тенор в опере, тем и сладок, что исчезает навек в кулисах. На ночь глядя, синий зрачок полощет свой хрусталик слезой, доводя его до сверканья. И луна в головах, точно пустая площадь, без фонтана, но из того же камня. Месяц замерших маятников. В августе расторопна только муха в гортане высохшего графина. Цифры на циферблатах скрещиваются подобно прожекторам ПВО в поисках Серафима. Месяц спущенных штор и зачехленных стульев, потного двойника в зеркале над комодом, пчел, позабывших расположение ульев и улетевших к морю покрыться медом. Хлопочи же струя над белоснежной дряблой мышцей, играй куделью седых подпалин. Для бездомного торса и праздных граблей ничего нет ближе, чем вид развалин. Да они в ломаном «Р» еврея узнают себя тоже, только слюнным раствором искрепляешь осколки, покамест время варварским взглядом обводит форум. Черепица холмов, раскаленная летним полднем, облака вроде ангелов в силу летучей тени. Так счастливый булыжник грешит с голубым исподнем длинноногой подруги. Я певец дребедения, лишних мыслей, ломаных линий, прячусь в недрах вечного города от светила, навязавшего цезарем их незрячесть. Этих лучей за глаза б хватило на вторую вселенную. Желтая площадь, одурь полдня. Владелец веспы мучает передачу. Я, хватаясь рукой за грудь поодаль, считаю с прожитой жизни сдачу. И как книга, раскрытая сразу на всех страницах, лавр шелестит на выжженной блюстраде, и Колизей, точно череп Аргуса, в чьих глазницах облака проплывают, как память о бывшем стаде. Две молодых брюнетки в библиотеке мужа, то из них, что прекрасней. Два молодых овала сталкиваются над книгой в сумерках, точно муза объясняет судьбе то, что надиктовала. Шорох старой бумаги, красного крепдешина, воздух пропитан лавандой и цикламеном. перемена прически, и локоть на миг вершина, привыкшая к ветреным переменам. Он коричневый глаз впитывает без усилий мебель того же цвета, штору, плоды граната. Он и зорче, он и нежней, чем синий. Но синему ничего не надо. Синий всегда готов отличить владельца от товаров, брошенных вперемешку, то есть время от жизни, дабы в него вглядеться. Так орел стремится вглядеться в решку. Звуки рояля в часы обеденного перерыва, тишина уснувшего переулка обрастает бемолью, как чешуёю рыба, и коричневая штукатурка дышит, хлопая жаброй прелым воздухом августа, и в горячей полости горла холодным перлом перекатывается граций. Я не воздвиг уходящие к тучам каменные вещи для их острастки. О своем и о любом грядущем я узнал у буквы, у черной краски. Так задремывают в обнимку с лейкой, чтоб, преломляя в линзе сны, себя опознать по снимку, очнувшись в более длинной жизни. Обними чистый воздух а-ля ветви местных пиней. В пальцах не больше, чем на стекле, на тюле. Но и птичка из туч вниз не вернется синий. Да и сами мы вряд ли боги в миниатюре. Оттого мы и счастливы, что мы ничтожны. Дали, выси и прочь брезгуют гладью кожи. Тело обратно пространству, как ни крути педали. И несчастны мы, видимо, от того же. Привались лучше к портику, скинь бахилы. Сквозь рубашку стена холодит предплечье. И смотри, как солнце садится в сады и виллы, как вода, наставница красноречия, льется из ржавых скважин, не повторяя ничего, кроме нимфы, дующей в окарину. Кроме того, что она сырая и превращает лицо в руину. В этих узких улицах, где громоздка даже мысль о себе, в этом клубке извилин, прекратившего думать о мире мозга, где то взвинчен, то обессилен, переставляешь на площадях ботинки от фонтана к фонтану, от церкви к церкви, так иголка шаркает по пластинке, забывая остановиться в центре. Можно смириться с невзрачной дробью остающейся жизни, с влечением прошлой жизни к законченности, к подобию целого. Звук из земли подошвой извлекаемый, ария их союза, серенада, которую время оно напевает грядущему. Это и есть карузо для собаки, сбежавшей от граммофона. Бейся, свечной язычок, над пустой страницей, трепещи пригинаем выдохом углекислым, следуй, не приближаясь, за вереницей литер, стоящих в очередях за смыслом. Ты озаряешь шкаф, стенку, сатира в нише, большую площадь, чем покрывает почерк. Да и копоть твоя воспаряет выше помыслов автора этих строчек. Впрочем, в ихнем ряду ты обретаешь имя, вечным пером в память твоих субтильных запятых на исходе тысячелетия в Риме я вывожу слова «факел», «фитиль», «светильник», а не точку. И комната выглядит, как в начале. Сочиняя перо, мало что сочинила. О, сколько света дают ночами, сливающиеся с темнотой чернила. Скорлупа куполов, позвоночники колоколен, колоннады, раскинувшие члены покоя и нега, ястреб над головой, как квадратный корень из бездонного, как до молитвы, неба. Свет пожинает больше, чем он посеял. Тело способно скрыться, но тень не спрячешь. В этих широтах все окна глядят на север, где пьешь, тем больше, чем меньше значишь. Север. В огромный айсберг вмерзшее пианино, мелкая оспа кварца в гранитной вазе, неспособная взгляда остановить равнина 10 бегущих пальцев милого Ашкенази. Больше туда не выдвигать кордона. Только буквы в когорты строит перо на юге. И золотистая бровь, как закат на карнизе дома, поднимается вверх, и темнеют глаза подруги. Частная жизнь, рваные мысли, страхи, ватное одеяло бесформеннее, чем Европа. С помощью мятой куртки и голубой рубахи что-то еще отражается в зеркале гардероба. Выпьем чаю лицо, чтобы раздвинуть губы. Воздух обложен комнатой, как оброком. Сойки, вспорхнув, покидают купы пиней отброшенного ненароком взгляда в окно. Рим, человек, бумага. Хвост дописанной буквы точно мелькнула крыса. Так уменьшаются вещи в их перспективе, благо тут она безупречна. Так на льду Танаиса, пропадая из виду, дрожа всем телом, высохшим лавром прикрывши темя, бредут в лежащее за пределом всякой великой державы время. Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина, бюст, причинное место, бедра, колечки ворса, обожженное небом, мягкая в пальцах глина, плоть, принявшая вечность, как анонимность торса. Вы — источник бессмертия. Знавшие вас нагими, сами стали Катуллом, статуями, Трояном, Августом и другими, временные богини. Вам приятнее верить, нежели постоянным. Славься, круглый живот, лядвия с нежной кожей. Белый на белом, как мечта Казимира летним вечером. Я самый смертный прохожий среди развалин, торчащих, как ребра мира. нетерпеливым ртом пью вино из ключицы. Небо бледней щеки с золотистой мушкой. И купола смотрят вверх, как сосцы волчицы, накормившей Рема и Ромула и уснувшей. Наклонись, я шепну тебе на ухо что-то. Я благодарен за все, за куриный хрящик и за стрекот ножниц, уже краящих мне пустоту, раз она твоя. Ничего, что черна, ничего, что в ней ни руки, ни лица, ни вовала. Чем незримей вещь, тем оно верней, что она когда-то существовала на земле, и тем больше она везде. Ты был первым, с кем это случилось, правда? Только то и держится на гвозде, что не делится без остатка на два. Я был в Риме, был залит светом так, как только может мечтать обломок. На сетчатке моей золотой пятак хватит на всю длину потемок. 1981 год.